120. Суббота, 19 февраля 1916 года. К сожалению, нет возможности работать регулярно и по-настоящему производительно. Пишу помаленьку, урывая минуты в промежутках между канцелярскими делами. Кроме того, в помещении, куда нас заточили, по вечерам холодно. Температура неподходящая для славной работы по высиживанию птенца. Ура! Письмо от тебя! Статейка в Кри-де-Пари приукрасила меня. Но я уже знаю, что создалась какая-то легенда о моем презрении к смерти и даже желании быть убитым. Эту нелепую репутацию, разумеется, нельзя объяснить ни единым моим словом. Возникла же она от того, что несколько раз я продолжал стоять в те минуты, когда мои товарищи плашмя бросались на землю, прятали голову в какую-нибудь яму и все же подвергались не меньшей опасности, чем я. Очень легко можно прослыть существом феноменальным, если ты не поддаешься панике и под орудийным шквалом или градом пуль не теряешь самообладание. Причем заметь, что я никогда не лез на рожон. Впрочем, я часто слышал, как, стараясь объяснить какой-нибудь смелый почин или умолить чью-нибудь заслугу, люди говорят: «Ну, такой-то, он ищет смерти». Относительно Скотта ты, конечно, права. Очень жаль, что Макиати не видит всего этого. К несчастью, картин войны одним воображением создать нельзя. Видела ты рисунки Жонаса? По-моему, замечательно.